Секция 21. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Самовор. Молодой билетрист Аркадий Кастальский написал очень недурной рассказик. По крайней мере, сам он был об этом рассказике именно такого мнения. Когда рассказик был напечатан, Кастальский пошел в литературный ресторанчик и, выпив пива на весь гонорар, почувствовал прилив гордости такой сильный, что не излить его в чью-нибудь дружескую душу было очень тяжело и неудобно. К счастью, за соседним столиком усмотрел он художника Бякина, мирно приканчивавшего телячьи ножки. Мирная поза и мирное занятие Бякина располагали к откровенности. «Здравствуйте, Бякин! Слышали, Бякин, интересную новость?» «Какую?» «Да вот, видите ли, я написал рассказик. Нечто поразительное, ей-богу, все находят. Фабула вроде Уэллса, язык вроде Флобера, а сам коротенький, вроде этого, как его, вроде Мопассана. И кроме того, с диалогом, вроде Шницлера, и с юмором, вроде Чехова. Так что не скучно читать. Вообще нечто замечательное. Разве вы еще не читали?» «Нет, должен признаться, не успел». «Ай-яй-яй, как же вы так? Теперь только об этом и говорят. А вы еще называете себя другом литературы, знатоком, чутким ценителем. Как же это вы так? Почему ж вы не следите? Все только об этом и говорят. А вы вдруг?» Художник сконфузился. «Да-да, я очень много слышал о вашей вещи», — закривил он душой. «Очень много. Но, знаете, все так зачитываются, что ни у кого и на полчасика ее не взять». «Серьезно? Много о ней говорят?» Неожиданно для самого себя засуетился Кастальский. «Удивительно! А кто же вам говорил?» «И да так, это вообще все виноват. Я только забыл, как он называется, этот ваш рассказик. Вот так здесь и вертится, так и вертится», — показал художник на свою переносицу. «Вспомнить не могу». «Сгоревший чулок». «Ах, да-да, согревший чулок. И как я только мог забыть такое оригинальное название?» «Сгоревший чулок», — строго повторил Кастальский. Вот именно», — воскликнул сконфуженный художник и поспешил распрощаться с гордым автором. Выходя из ресторана, художник Бякин встретил печального переводчика Шмельзона. О чем бы ни говорил Шмельзон, о чем бы он ни думал, лицо его носило всегда такое выражение, будто говорило: «Платьте худо». «Здрасте, Шмельзон. Видели Кастальского?» «Видел. А что?» «Ну, зазнался он уж очень. Успех так вскружил ему голову, что теперь с ним ни о чем и говорить нельзя, кроме этого рассказа. Слышали? Читали? Сгоревший чулок». «Как? Чулок? Ну, конечно! Кто же не читал чулок? Так это недавно вышло, да?» На следующее утро печальный переводчик, громко вздыхая и шурша словарем, переводил «Сгоревший чулок» на немецкий язык. Дело шло туго, потому что печальный переводчик знал немецкий язык столь же скверно, как и русский, и часто, не поняв русской фразы, переводил ее на немецкий, причем очень бы удивился, если бы кто-нибудь объяснил ему, что у него получилось. Не понравившееся ему заглавие он переделал на «Небольшой пожар» и подписал всю эту штуку «Артур Зон». псевдоним Шмельзона для краденных вещей. Затем отослал рукопись в немецкую газетку и через месяц заплатил за свою комнату свеженьким гонораром. Анна Павловна работала в модных известиях, и на обязанности ее лежало переводить, с какого пожелает языка, небольшие рассказики для воскресного номера. Просматривая газеты, Анна Павловна обратила внимание на небольшой пожар. «Из русской жизни. Это забавно. Это понравится читателям». Она перевела рассказ, как могла и умела, причем сильно выиграла юмористическая сторона произведения и значительно обновилась вся фабула. Поместила было Анна Павловна под рассказом «Артур Зон», но сочла своей обязанностью честно перевести это имя и написала «Артемий сын». Заглавие же переделала на «Бурю в стакане воды». Номер модных известий с рассказом Артемия сына попал в руки Шмельзона. Рассказ показался ему забавным. Он вздохнул и стал переводить его на немецкий. Опять, по прихоти судьбы, лингвистические намерения переводчика не соответствовали результатам. На заглавие он переделал намеренно. Уж слишком трудно было перевести его гладко. Таким образом, получился новый рассказ Артура Зона «Несчастье» с сознательно измененными именами и с развихлявшейся по своему произволу фабулой. Рассказ этот в немецком своем виде очень полюбился Анне Павловне, был немедленно переведен с присущим этой честной женщине прилежанием и искусством и напечатан в модных известиях под заглавием «Приключения с Анетой». Но печальный переводчик Шмельзон, облюбовавший один рассказ Артемия сына, привязался к нему всей душой и напечатал «Приключения с Анетой» под видом «Долой смерть» в той же немецкой газетке. Затем Артемий сын напечатал в модных известиях рассказ «Прочь покойников», а Артур Зон в немецкой газетке призабавный рассказ «Что такое?». Молодой беллетрист Аркадий Костальский был в самом мрачном настроении. Ему обещали аванс, если он пришлет хоть небольшой рассказик. А темы в Костальской голове не находилось буквально никакой. И вдруг выручил случай. Сидя у парикмахера, он машинально просматривал немецкий листок. Прочел рассказик, забавный. Улыбнулся и вдруг испугался и обрадовался мелькнувшей мысли. «А что если? Ведь делают же это другие, что ж я за святой?» Тема призанятная, даже жалко, что она так пропадает. Ну, кто эту дурацкую газетку читать станет, кроме немецких парикмахеров да сапожников? Он сунул в карман газету, перечитал дома еще раз понравившийся ему рассказик и, слегка переделав имена, фамилии и заглавие, сел писать. А рассказик этот был не что иное, как «Что такое?» или «Седьмое преломление рассказа Аркадия Костальского «Сгоревший чулок». Но Аркадий Костальский так искренне стыдился этой первой в его жизни литературной кражи, что, отдавая рукопись редактору, покраснел, как вечерняя заря перед бурей, а вечером пропил весь полученный аванс. «Эх, что уж там! Опускаться, так опускаться!» Конец 21-й секции.